Сейчас мы читаем Апокалипсис, также 7 глава. Откровение святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Так, сначала вот первый отрывок я прочитаю. «И после сего видел я 4 ангелов, стоящих на 4 углах земли, держащих 4 ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. И видел я иного ангела, восходящего от востока солнца, и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к 4 ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте печать вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего. И слышал я число запечатанных. Запечатано было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Из колена Иудина запечатано 12 тысяч, из колена Рувимова запечатано 12 тысяч, из колена Гадова запечатано 12 тысяч, из колена Асирова запечатано 12 тысяч, из колена Нефалимова запечатано 12 тысяч, из колена Манасиина запечатано 12 тысяч, из колена Симеонов запечатано 12 тысяч, из колена Левиина запечатано 12 тысяч, из колена Сахарова запечатано 12 тысяч, из колена Завулонова запечатано 12 тысяч, из колена Иосифова запечатано 12 тысяч, из колена Вениаминова запечатано 12 тысяч». Вот, вот первый отрывок, с которого мы сейчас начинаем. Что-то сегодня музыкально очень. Итак, первое, что видит здесь святой Иоанн, он видит 4 ангелов, которые стоят на 4 концах земли, чтобы удерживать 4 ветра на земле. А подобные видения видели и другие пророки. Пророк Иеремия видел, слышал слава Богу, который Бог сказал, что я пошлю 4 ветра против Вавилона, они смешают его, да, со всех концов земли, и они лишат его жизни. И пророк Даниил видел видение, таких слов, он видел в ночном видении моем, вот 4 ветра небесных боролись на великом море. 4 больших звери вышли из моря, не похожи один на другого. Но здесь же идет речь о чем? То, что здесь ангелы, есть ангел Божий, которые поставлены Богом повелевать мировыми ветрами. Действительно, мы знаем, что в этом мире, этот мир, он не мертвый, да? За стихиями этого мира стоят живые существа, ангелы Божии, которые повелевают и ветрами, и растениями, там, да, животными. Они повелевают солнцем, луной, звездами по воле Отца Небесного. И вот здесь вот 4 ангела-хранителя мировых ветров, они стоят, чтобы удерживать ветра на земле, чтобы они не дули на землю. Вот если Иеремия и Даниил видели, что ветра они дуют и хаос наводят, да, то сейчас наказание хуже. В одном случае ураганы, да, которые как бы значит смерчи, да, а здесь наоборот полное абсолютное безветрие. Представляете, да, вот наказание-то такое. Вы помните, в Москве был замечательный, очень хороший теплый сентябрь, года 3, что ли, назад. Как говорили, торфяники, помните? Да. Когда ветра не было, помните? Такой смоговое, помните, висело? Такое черное, такая серая туча смога, да, висела над Москвой, вообще над всей нашим Междуречьем, Волговским. Вот. А теперь представьте себе в общепланетарном масштабе, что где вся зараза остается, да, на том месте. Так вот, кара такая страшная, да, чтобы люди задыхались в своих испарениях. А какой смысл это наказание? А очень простое. Понюхайте то, что вы делаете. Да? Обоняйте то замечательное действие, которое вы наделали, понимаете? Я тут вас очищал, а мне потом надоело, да? Вы тут уже слишком уже много гадости делаете, слишком много зла продуцируете здесь. И здесь вот и они стоят, чтобы не дул ветер ни на земле, ни на море, ни на какое дерево. чтобы везде было полное безветрие, и чтобы человек задыхался в этом мире. В этом опять есть какой сегодняшний смысл. Ведь Дух Святой, он называется дыханием уст Бога, так? И люди, которые не хотят принимать Божьего дыхания, которые отказываются от Святого Духа, на что обрекаются? На затклость этого мира, понимаете? Душа человека, который без Духа Святого живет, она становится затхлой, да, задыхающейся. Вот, кстати, вот вы квартиру не будете там, ну, хотя бы полгодика проветривать. Вот, какой там амбре, да, будет замечательный. Вот, а тут человек, бывает, годами не проветривает свою душу, да, не дает Духу Святому проветрить, весь смрад греха выдуть из души. И тогда Господь показывает, говорит, я делаю так, что весь мир, говорит Господь, является образом, видимым образом невидимых вещей. В частности, состояние на планете Земля напрямую зависит от состояния душ людей на ней живущих, понимаете? Потому что так вот Господу было благоугодно, да? И в силу этого, раз люди отказались от Святого Духа, раз люди не захотели по заповедям Божьим жить, раз люди святыню от Духа Святого не хотели получать, но Господь их обрекает на внешнее такое, жизнь такого удушливого мира. Господь говорит, вы и так живете в удушливом мире духовно, да? Вы мое слово не принимаете, моего духа не принимаете, против моего духа обижаете. Пускай вот ангелы Божии вас накажут по моей воле, да? Вы будете задыхаться здесь, на этом мире, в этой земле. Итак, но вот это наказание, которое готовилось прийти, оно задерживается. Вроде уже конец мира приближается, наказание приближается Божие, но оно вдруг останавливается. И сказано, и увидел я другого ангела, восходящего от восхода солнечного, имеющего печать Бога живущего. И закричал он голосом громким четырем ангелам, которым дано было вредить земле и морю, говоря, не вредите земле и морю, и не деревьям, пока не поставим печати рабам Бога нашего на лбах их. Итак, перед самым концом мира ангел говорит, мы приостанавливаем действие ваше. Наступила очень важная эпоха. Вам необходимо сейчас что сделать? Вам необходимо приостановить наказывающие действия, потому что у Бога началось новое совершенно дело. Да? Он начал запечатывать себе последний урожай святости. Он решал запечатать своей печатью своих последних рабов. И какая печать это? Это печать таинства Святого Духа, да, таинство миропомазания. Поэтому и говорится, да, при миропомазании печать дара Духа Святого. Вообще слово печать от чего происходит? Ну, кто запечатывается? Запечатывается чья-то собственность, так? Вот, например, овца с клеймом, она уже собственность хозяина, так? А если овца не клеймена, то ее может любую взять, так себе? Вот точно так же и человек, который запечатан печатью Бога, он Божий. И в этом смысл, да? Ему, он запечатан как собственность Бога. Как сказано, познал Господь своих и доступит от неправды всякие призывающие имя Господа. Такова печать Божия. И печать, она показывает, она запечатывает то, что в человеке есть скрытое сокровище. В момент миропомазания в человека входит сила Святого Духа, дающая ему силу творить добрые дела. Поэтому как раз-то человек запечатывает этой божественной печатью. И именно из-за этого приостанавливается это наказание. Видите, как раз-то мы видим напрямую, что Господь, Он управляет миром как? Он приостанавливает какое-то наказание, да? По воле Отца Вселенной. По воле Отца Вселенной. Зачем? Чтобы научить человека чему-то. Дать какой-то последний шанс, да? На исправление. И нечто похожее бывало и в предыдущие разы. Вот в книге пророка Иезекииля есть очень похожий эпизод, описывающий тоже приближающее наказание. Но только если в Апокалипсисе описывается последнее наказание всечеловеческое, так, то здесь описывается наказание как бы локальное. Вавилонский плен, разрушение Иерусалима, вавилонский плен. И вот, но принципы действуют во всех случаях одинаково. Перед наказанием Господь ставит печати на своих, чтобы их наказание не коснулось. Чтобы не коснулось, и чтобы их сохранить среди готовящихся бедствия.